Глава 13. Квартира, в которой Юра принимал Вику, принадлежала Дьякову. Но сам Дьяков жил у жены Ревекки Самойловны, толстой, кривобокой, поразительно некрасивой, зато политически образованной, преподавала политэкономию. Благодаря ей и Дьяков стал политически образованным, хотя, по наблюдениям Шарока, читал только одну книгу — «Вопросы ленинизма Сталина». Ревекка не нравилась Шароку. Если говорить правду, он вообще не любил евреев. Во дворе и в школе никто не отличал евреев от неевреев, а вот Юра отличал. Отец и мать тоже отличали. Антисемитизм Шароков был дремучий, охотнорядский. В их памяти копошился какой-то еврей еще с тех времен, когда отец и дед портняжничали на Москворецкой улице, а рядом, в переулках Зарядье, возле Глебовского подворья, жили евреи. Там же стояла ихняя синагога. Над ними, портными, шапочниками, скорняками, потешались магазинные молодцы. Теперь они из бесправных вдруг выскочили в начальники. Свой брат, Иван, неграмотный мужик, завладел властью, это нестерпимо. Еще нестерпимее, что он поделил власть с Янкелем. Свой протест против нового строя старый Шарок обращал в ненависть к евреям. Протестовать против самого строя было опасно. То, что Дьяков женат на Ревекке, Юра относил за счет его собственной неприглядности. Ничего он Дьякову о евреях не говорил, он вообще о них не говорил. Даже дома, когда отец упражнялся на эти темы, Юра только усмехался. Семья теперь представляла для него серьезную проблему. Мать он быстро привел в порядок, запретил болтать во дворе. Да у нее и времени не хватало там рассиживаться. Каждый день ездила в закрытый распределитель, то одно дают, то другое. А во дворе не останавливалась. Зачем людям знать, что у нее в сумках? С отцом дело обстояло сложнее. Он продолжал шить дома. Немного, 2-3 костюма в месяц. Но это, скрываемое от финн-инспектора занятие, позволяло старику ездить на бега, играть на тотализаторе. Все это компрометировало Юру, могло погубить его карьеру. Отказаться от частной практики старик не пожелал ни под каким видом. Это была его форма независимости от треклятой власти. На фабрике он никто, простой рабочий, здесь хозяин. К нему пробивались самые шикарные московские дамочки и не могли пробиться, заискивали, не смели торговаться. Ему нравились красотки. Их ножки в ажурных чулочках, их кокетство, пусть даже вызванное желанием подольститься. Он предпочитал заказчиц молодых и красивых. Даже красивым еврейкам соглашался шить иногда. Такие бывают чернявочки, закачаешься. Лишь бы баба молодая, свежая, ядреная. Он любил полнотелых, полногрудых, старухам. Даже пожилым женщинам не шил, талии нет, нет того вида. Отец был единственным человеком, которого Юра уважал, к которому был привязан, ценил его житейскую мудрость и знал, он для отца тоже единственная привязанность. Володьку отец бил нещадно, и Юру не тронул пальцем. Оба они красивые. Похожие друг на друга, любящие жизнь, противостояли в семье матери, дворовой скандалистке и старшему брату-уголовнику. Своего отношения к новому положению сына старый Шарок ничем не выказал. Так в свое время не осудил и не одобрил его вступление в комсомол, в партию, не осудил и не одобрил связь, потом разрыв с Леной. Не от равнодушия это шло, а от доверия. Все служат, все нынче государственное, больше служить некому, а уж как, кто как сумеет. Лично он отстоял свою независимость, и не перестанет заниматься своим ремеслом. Заикнуться об этом значило бы нанести оскорбление, которого отец не простит. Разъехаться. Лишите себя и стариков редкого в Москве преимущества отдельной квартиры. Навсегда рассориться с отцом. Юра ничего не мог придумать. Но скрывать на работе сложности своей жизни тоже не смел. Пусть лучше знают от него, а не от кого-то постороннего. «Мы живем в этом доме с довоенных времен», — объяснил он Дьякову. «Все знакомые, все приятели, одному пиджак перелицуй, другому пальто укороти, третьему поставь заплату. И родитель мой не прочь перехватить четвертинку, портной, сам понимаешь». «Твой отец работает на фабрике», — ответил Дьяков. «Поставить в нерабочее время пару заплат — не преступление. Выпить четвертинку — тоже не преступление». Дьяков пренебрегал тем, что подумают и скажут люди. Они с Широком вершат здесь судьбы и жизни. Они на переднем крае борьбы с врагом. У них особая ответственность. И потому особенные права. Секретно не только их работа, но и их личная жизнь. Излишнее любопытство к ней можно квалифицировать по-разному. Юра носил теперь форму сотрудника НКВД. Домой возвращался под утро. Уходил на работу после обеда, во дворе почти никого не встречал, а, встречая, делал вид, что не замечает. Заказчики из дома перестали ходить к отцу, их и раньше было немного, а сейчас старик и вовсе отказал им. Юра увидел в этом такт и понимание. Отец дошел даже до такой деликатности, что стал сам ходить на дом к двум главным клиенткам. А уж к ним приходили другие заказчицы. Это сделало Широка-старшего еще менее доступным, а потому еще более знаменитым. Таким образом, эта сторона быта устроилась, придав семье Широков чувство уверенности, которого они были так долго лишены, даже несколько устранив чувство страха, которому были подвержены. Осталась другая сторона быта — женщины. Юра и раньше вел себя осторожно, опасался алиментов. На новой работе женщины заглядывались на него, но в своем коллективе шашни не заводят, новые связи не возникали, старые он не возобновлял. Нравилась ему Варька Иванова. Всегда в ней что-то было. А теперь Мадонна. Но стерва. Как-то встретил ее во дворе, дружески улыбнулся, а она ответила ему взглядом, полным ненависти. Сашкина компания. Она и Нина. Ее сестричка и истеричка. Юра не забыл встречу Нового года. Оскорбил его Саша. Но затеяла историю Нина. Она подняла скандал. С Сашей кончено, Сашу угнали, и этих могут угнать. Но он к этому руки не приложит. Нет, они с одного двора. Такое чувство Дьяков назвал бы мелкобуржуазной псевдопорядочностью, но здесь его дом, здесь он вырос, здесь отец и мать, сюда вернется брат, он не хочет окружать их врагами. Воспоминания об одной только женщине волновали Широка — Лена. Он не мог забыть ее любящее, страдающее лицо. Кроме отца, она была единственным человеком, к кому он чувствовал привязанность, в чью преданность верил. Она готова для него на жертву и доказала это. Эта страшная ночь, больница, и ни словом, ни вздохом не выдала его. Любила. Он помнил тот последний, горячий, горчишный запах. Этот запах возбуждал его и сейчас. Мысль, что она может полюбить другого, сойтись с другим, выйти замуж, терзала его. Он чуть не убил ее, бросил, и все же он один имеет на нее права. Он вернет Лену. заставит забыть все, снова подчинить себе. Юра рассчитывал на случайную встречу, но им негде было встретиться. Он знал место ее работы, но неудобно идти на работу. Он поступил так, как поступал раньше, позвонил ей домой. Пришлось бросить трубку. К телефону подошел Иван Григорьевич. На следующий день он позвонил ей на работу. Лена не удивилась. Или сделала вид, что не удивилась. Все тот же медлительный, глубокий голос. Здоровье? Хорошо. Повидаться? Что ж можно. Только с работы она уезжает прямо на дачу. Надо созвониться, может быть, всем собраться. И Юра удивился. Кого ты имеешь в виду? Она рассмеялась. Да, действительно, никого. Я думала про Нину, но она уехала на какой-то семинар. Может быть, Вадим? Созвонись с ним. Попытаюсь, — ответил Юра, сразу решив не звонить Вадиму. Как мы и договоримся? В воскресенье, по-видимому. Ответ не слишком уверенный, но она всегда так говорит. Четко произносит окончание слов, задерживается на ударениях. Это придает ее ответам оттенок неуверенности. Лена назвала время отправления автобуса с Театральной площади, номер линии, так в Серебряном Бару назывались улицы, номер дачи, и объяснила, как идти от круга конечной остановки, где автобус разворачивается обратно в Москву. Ни попреков, ни обиды, ни радости, ни злобы, ни растерянности. Несколько оскорбительная деликатность. Превосходство аристократки. И все же это устраивало его. Смущала встреча с Иваном Григорьевичем и Ашхин Степановной. Но они, наверное, ничего не знают. Иван Григорьевич его не любит. Что ж, он и раньше его не любил. Да и увидит ли он его? Пойдет с Леной купаться на Москву-реку, обедать не останется, ему надо только повидаться с ней, все уладить, восстановить прежние отношения, и не исключено, что Лена одна. Родители могли уехать в отпуск, взять с собой Владлена. Может быть, поэтому пригласила его на воскресенье и попросила привезти Вадима. Боится остаться вдвоем. Мысль о том, что через два дня, в воскресенье, он ее увидит, вернула Шарока в прошлое. Он вспомнил, как сидел в кабинете у Ивана Григорьевича. Лена переодевалась в своей комнате. Он ждал ее. У него замирало сердце от волнения. Сейчас он опять волнуется. Еще больше, чем тогда.